Глава 14. И время переезда. «Вы уверены, что справитесь?» — снова спросила Джейд, повернувшись к главному лекарю. «Праздники всегда травмоопасны». «Это точно, мисс Дэвис. Но в течение дня я разберусь с покалеченными сам, а вы посмотрите, как в Рагусе умеют веселиться. Наш город — это не только ужасы и травмы. Но вечером будьте добры, приезжайте», — ответил он. «Ночное дежурство после Райвиста будет сложным». Джейд благодарно улыбнулась и, распрощавшись с главным лекарем, прошла в холл, где уже ждал присланный графом Баррингтоном стражник. Мистер Рондон Айсид. Молодой человек помог перенести ее багаж в экипаж, стоящий у входа в больницу, и лишь в салоне осмелился заговорить о чем-то, кроме переезда Джейд. «Завтра большой праздник», — неожиданно проговорил он, сняв шляпу и неловко прокручивая ее в руках. «Будет много людей». «Здорово», — поддержала беседу Джейд, бросив взгляд в окно, за которым уже царила тьма. «И семья моей будущей невесты там тоже будет», — выдавил мистер Айсид. «Вас наверняка представят друг другу». «С чего бы это?» — удивилась Джейд. «Вы ведь невеста графа Баррингтона», — напомнил стражник. «А моя Эмма из очень приличной семьи». «И я надеюсь на то, что лекарская тайна останется тайной», — наконец выпалил молодой человек, красноречиво прикрыв шляпой ширинку брюк. Джейд проследила за его последним действием, с трудом скрывая смех. «Так вот оно что. Бедняга до смерти боится, что невеста узнает о болячке, подхваченной им до свадьбы». «Мистер Айсид», — Джейд слегка придвинулась к краю сиденья и склонилась к стражнику. «Вы правда считаете, что единственной темой, на которую я захочу поговорить с вашей невестой, если нас представят друг другу, будет ваше достоинство?» Даже в сумраке салона экипажа стало заметно, что на щеках Рондона Айсита выступили розовые пятна смущения. Он дернулся назад, нервно засмеялся, покачал головой и, наконец, ответил. «Разумеется, нет. Я тоже так думаю», — кивнула Джейд, вновь отворачиваясь к окну и уже думая о своем. Новый дом, арендованный для нее, и больницу, где она работала теперь, разделяло совсем небольшое расстояние, но граф все равно выделил помощь. Вспомнив об этом, Джейд улыбнулась. Конечно, она понимала, что обручение — это всего лишь временная сделка, но ей нравились преимущества невесты его сиятельства. Кроме того, Джейд не могла не сравнивать действия Грега и другого мужчины, Пола Буэлье. Ведь она уже была невестой, и тогда всерьез рассчитывала выйти замуж за любимого, не требуя ничего взамен. Тогда милой наивной девочке Джейд хватало пылких обещаний и крепких объятий, чтобы быть счастливой. Теперь, по прошествии нескольких лет, ей требовалось гораздо больше, чем мог дать Буэлье. И это осознание удивило ее. Прикрыв глаза, Джейд на миг сделала то, чего боялась долгие годы, представила себя рядом с Полом. Сейчас. И содрогнулась. Экипаж дернулся, замирая на месте. А кучер равнодушно возвестил, свесившись с козел. «Здесь еще три экипажа разгружаются. Мне никак не подъехать. Отсюда дойдете, мисс». «Что?» Джейд потянулась к дверце, но Рондон Айсит опередил ее. «Я сам», — грозно сказал он. «Сейчас выясню, что к чему, и вернусь. Оставайтесь на месте, мисс Дэвис. Граф велел глаз с вас не спускать и беречь, как самого себя». Джейд усмехнулась, повела плечами и села удобнее, давая понять, что согласна. Хотят мужчины заботиться о ней, пусть, ей не жалко. Однако спустя 5 минут мистер Айсид вернулся отнюдь не с радостными новостями. «Все прекрасно», — сказал он, улыбаясь и подавая ей руку, чтобы помочь выйти. «Это леди Марджери с прислугой размещается». «Не поняла», — Джейд отсела немного дальше. «Какая леди Марджери?» «Матушка графа», — охотно пояснил Рондон. «Вашего жениха. Она поживет с вами какое-то время, — Так сказала ее горничная. Джейд не ответила. Она молча выбралась из экипажа, отодвинув в сторону протянутую руку Рондона, и, прищурившись, уставилась на снующие туда-сюда фигуры. Из двух экипажей, стоящих напротив раскрытой настежь калитки, выносили коробки и сумки. У входа в дом, под включенным фонарем, стояла, по всей видимости, горничная, руководившая процессом переезда. «Это сразу на второй этаж», — услышала Джейд. «И осторожней, там фарфор ее сиятельства». Дальше девушка заговорила тише, а Джейд услышала тихое шипение. Как выяснилось несколькими секундами позже, шипела она сама, не в силах сдержать восторга от столь потрясающего соседства. «Это уже ни в какие ворота!» — рявкнула она, следуя к дому и останавливая одного из носильщиков. «Прекратите тащить в мой дом чужие вещи! Все назад! Немедленно!» «Мисс Дэвис!» — девушка, стоящая у двери, отшатнулась. «Вы уже прибыли! Какая радость!» «Где ее сиятельство?» Без лишних расшаркиваний накинулась на нее Джейд. «Наверху», — пробормотала горничная, — «обустраивается». Сцепив зубы, Джейд ринулась вперед и почти сразу споткнулась о коробку, оставленную перед лестницей. От падения ее спасла реакция. Пальцы вцепились в перила, а дыхание окончательно сбилось. Не так она представляла себе переезд в новое жилище. «Ох, не так!» «Миледи!» — позвала Джейд, стремительно поднимаясь. «Где вы?» Из небольшого холла второго этажа можно было попасть всего в три спальни. В одну из них дверь оказалась открыта. «Леди Марджери!» — снова проговорила Джейд. «Я иду к вам!» Внизу послышалась возня. Она обернулась и увидела мужчин, продолжавших вносить вещи графине, несмотря на запрет. В глазах Джейд от злости появились серебристые мошки, а кончики пальцев заколола. Магия рвалась наружу, желая выплеснуть часть энергии. «Джейд, милая, это ты!» Они столкнулись на пороге спальни. Леди Марджери, облаченная в потрясающе красивое зеленое платье, улыбнулась и поманила ее к себе, заговорщицки шепча. «Это мой тебе сюрприз, дорогая!» «Что именно?» «Я прибыла к тебе на выручку», — как само собой разумеющееся проговорила графиня. «Проходи скорей, смотри, я выбрала эту спальню, ты же не против?» «Не против чего?» — сквозь зубы проговорила Джейд. «Я еще не видела ни одной комнаты». «Знаю, вы с Грегом так безрассудны, арендовать дом лишь по его фасаду, в этом вся молодежь», — всплеснула руками графиня, проходя в просторную светлую комнату со скудным мебельным гарнитуром. Шкаф, комод, кровать и пара кресел со столиком — вот и все убранство. Окна были открыты нараспашку, гардин не наблюдалось. «Я все здесь преображу», — пообещала графиня. «Будет чудесно». «Чудесно в вашем особняке», — поправила ее Джейд. «Там уже все сделано под вас. Зачем вы здесь?» «Ох, милая!» — на лице графини отразилась жалость. «Несчастная моя детка, присядь. Ты, наверное, очень устала на работе». «Нет». «Тогда постой», — легко согласилась графиня, тут же рыкнув на мужчину, принесшего в комнату огромную коробку. «Поаккуратнее. За каждый поврежденный предмет я вычту из вашего гонорара. Так о чем мы говорили, дорогая?» Джейд почувствовала, как дернулось левое веко. Однако пары минут с графиней ей хватило, чтобы понять. Леди Марджери, что бы она ни задумала, настроена решительно. А потому, наскоком здесь ничего не изменить. Вздохнув, Джейд прошла, присела на предложенное кресло и утомленно спросила. «Чего вы хотите? Создать здесь уют?» Невинно улыбнулось ее сиятельство. «Разве не очевидно? Вокруг пыльно, грязно и бедно, а у тебя совсем нет времени на быт. Ты же специалист, лекарка. Ох, как было бы хорошо теперь выпить чашечку чая, правда? Сейчас все вещи принесут и спустимся в столовую. Думаю, Дарида уже приготовила ужин». «Дарида? Моя кухарка. Я привезла ее с собой. И горничную». Грегори превратил наш дом в проходной двор, чем поверг меня в настоящее недоумение. Я была шокирована его словами о том, что стражникам придется у нас задержаться, и не представляла, как быть. Но решение пришло, откуда не ждала. «Спасибо тебе, моя милая!» Джейд едва не застонала, уже понимая, куда клонит ее сиятельство. Но надежда еще теплилась в ее душе, пока графиня не припечатала. «Будем жить вместе какое-то время». «Я не рассчитывала на соседство», — проговорила Джейд, понимая, что призрачный шанс отвоевать свое жилище в единоличное пользование практически растаял. «И дом совсем крохотный, вам не по статусу». «Не по статусу жить со стражниками под одной крышей», — перебила леди Марджери. «Как в казарме, стыд и срам». Так что Грегори очень удачно решил снять это милое жилище. «Значит, это он предложил вам переехать?» Джейд вскочила с кресла. «Не совсем. На самом деле мальчику и в голову не пришло, что мы можем съехаться здесь. Мужчины, что с них взять? Конечно, он не предполагал, что мне также понадобится сменить место жительства, потому и выбрал это...» Графиня удрученно обвела руками обстановку. «Места безумно мало, это правда, но мы сотворим чудо, и станет настолько уютно, что не захочется уезжать. А теперь выбери себе спальню, дорогая, освежись и давай встретимся в столовой. Четверти часа хватит, я пока приму остатки вещей. К слову, где твой багаж?» «Мой экипаж не смог подъехать к дому». Джейд услышала в собственном голосе нотки отчаяния. «Ах, пустяки!» — улыбнулась графиня, покидая комнату и бросая через плечо. «Я распоряжусь, чтобы твой багаж принесли наверх. Располагайся, дорогая, вот теперь заживем!» После разговора Джейд какое-то время смотрела перед собой, понимая лишь одно. Пока она грезила о лучшей жизни, Грегори Баррингтон ее получил. Теперь граф официально помолвлен, виртуозно избавился от матушки, поймал вервольфа и может по-настоящему насладиться уединением. Джейд сама не поняла, как вновь оказалась в холле, и услышала голос графини, выговаривающей Рондону Айситу за небрежное отношение к шляпкам. Молодой человек оправдывался и лебезил, слегка заикаясь. «Все хотят угодить графу и его матушке», со злой усмешкой проговорила Джейд. Размышляя, она прошла в одну из комнат напротив той, что выбрала ее сиятельство, и оказалась внутри спальни, точной копии соседской, но оформленной в темных тонах. «Под стать настроению», — заключила Джейд, снимая шляпку и отбрасывая ее на широкую кровать. «Очень широкую, невероятно широкую по сравнению с той, на которой приходилось спать последние дни в больнице». Джейд подошла и присела на матрас. Затем слегка подпрыгнула и пробормотала. «Что ж, посмотрим. Пусть граф сам решает эту проблему. Не маленький уже». Поднявшись, она выглянула из комнаты и поманила к себе Рондона Айсита, нагруженного чемоданом и коробками, растерянно застывшего посреди холла. «Оставьте это здесь», попросила Джейд, вернувшись в выбранную спальню. «И отправляйтесь к графу Баррингтону. Срочно!» «Я? Для чего?» «У меня есть для него сверхважное послание. Он должен приехать как можно быстрее и лично услышать его от меня. Но передайте Грегори, что если он не прибудет сюда в течение часа, я найду его сама и верну ему кольцо». Рондон сгрузил коробки у шкафа, отряхнул собственный плащ и посмотрел на Джейд, уточняя. «Что за кольцо?» «Обручальное», — Джейд мило улыбнулась. «Разве непонятно?» Грегори злился. В его душе бурлила ярость, а пальцы то и дело сжимались на набалдашнике трости, заставляя скрипеть тонкую кожу перчаток. Рондон Айсид нашел его ровно в тот момент, когда он закончил читать письмо от матушки. Бумага загорелась в его руках. Это все, что стоило знать об отношении Грега к прочитанному. Послание от Джейд он выслушал молча, затем попросил Кэпера Редиса проконтролировать смену поста Увервольфа и вышел из здания, с удовольствием подставляя лицо холодному воздуху Рагуса. «Куда изволите ехать?» — заметив его, спросил кучер. Грегори назвал адрес и сел в экипаж, задумчиво поглядывая в окно. Он переваривал прочитанное и услышанное, размышлял над дальнейшими действиями. Итак, мать созналась, что навела справки о Джейд через своих столичных знакомых. Еще после первой их встречи она так разозлилась на лекарку, что решила выяснить о ней всю подноготную. Ответные письма прибыли сегодня после обеда. Тогда-то леди Марджери и поняла, что у Грега с Джейд все серьезно, а потому решила помочь им. «Поначалу», — писала мать, — «я решила, что ты захотел разыграть меня этой помолвкой, позлить. Пусть так, хоть и не понимаю, чем заслужила подобное сын. Позже, узнав мисс Дэвис чуть получше, понаблюдав за ней, я заметила, что она совсем не так плоха, хоть и не имеет реальных шансов стать твоей женой в силу своей профессии. Жена графа, лекарка. Смешно. Но все же я решила дать тебе время понять это, потому как видела явные признаки вашей заинтересованности друг другом. И вот сегодня, получив письмо от леди Талии Ройс, я прозрела. Ты должен знать о своей невесте нечто важное. Отец Джейд был прямым наследником графа Чейза. Возможно, ты вспомнишь Руперта Чейза. Он долго служил в западных землях, был постоянно в разъездах, предпочитая войну появлением в свете, а потом получил серьезное ранение и опустился. Много играл, ославил семью огромными долгами, которые пытался скрыть. Но его дочь рассказала все своему жениху, а тот разнес весть о разорившемся семействе всем и расторг помолвку, бросив Джейд перед самой свадьбой. Чуть позже Руперт Чейз погиб в пьяной драке. Он так и не смог вернуть себе уважение и состояние. Право наследования перешло к Дэниелу, его двоюродному брату. А вдова Руперта вскоре вновь вышла замуж за выскочку торгаша. Сама же Джейд взяла имя рода матери и поступила в университет, чтобы выучиться на лекаря. Конечно, эта блажь стукнула ей в голову после пережитого. Бедная девочка не знала, где спрятаться от насмешек, и нашла утешение в учебе. Но теперь, когда мы все знаем, а ты сделал ей предложение, я решила вам помочь. Грегори, я лично прослежу за тем, чтобы Джейд вернулась к нормальной жизни и... «К нормальной жизни», — повторил про себя Грег, и, выругавшись, закрыл лицо ладонью, затянутой в перчатку. Марджери Баррингтон получила, наконец, невестку. И теперь была полна решимости довести их с Джейд до алтаря, при этом полностью изменив жизнь обоих. Что может быть хуже? Да, еще совсем недавно Грег и сам считал, что женщина не может быть лекарем, что это лишь блажь в голове Джейд. Но она раз за разом убеждала его в обратном. На работе Джейд буквально горела и всегда шла туда, где нужна была помощь. Возможно, когда-то она и пыталась спрятаться от пересудов, но не сейчас. И то, что характер у девицы не сахар, тоже легко объяснимо. Прочитав письмо матери, Грег понял, что именно побудило девушку стать боевой, гордой, жестко отстаивающей мнение и неприемлющей жалости к себе. Жених бросил Джейд, узнав о разорении семьи. Еще и распространил о ней сплетни. Затем погиб отец, не выдержавший позора. Интересно, пыталась ли мать отговорить Джейд от учебы и как относится к этой деятельности теперь? Удивило Грега еще и то, что сам он не догадался узнать о мисс Дэвис больше. Настолько привык думать о ней, как о симпатичной своенравной лекарке, что ему в голову не пришло заглянуть в прошлое. копнуть глубже. В отличие от его любопытной матери, привыкшей делать все, что посчитает благом. Самые страшные деяния так и совершаются, под маской добродетели и с жалостливым видом. Но сегодня матушка перешла черту. Одно дело раздобыть информацию, и совсем другое — изображать из себя вершительницу судеб, вмешиваясь в их с Джейд договоренности. Никогда раньше Грег настолько не злился на леди Марджери. Теперь ему предстояло терпеть справедливое недовольство Джейд, оправдываться, словно мальчишке, и снова доказывать, что его слово чего-то стоит, в то время как есть гораздо более важные дела, касающиеся безопасности города. «Прибыли, вашество!» Экипаж резко качнулся и замер. Граф малодушно не спешил выходить. Отодвинув занавеску, он хмуро взглянул в окно и поморщился, как от зубной боли. Если Грег и боялся чего-то в этой жизни, так это слез и упреков от женщин, особенно матери. Но сегодня ему предстояло увидеть и услышать и то, и другое, при этом отстояв собственное мнение до конца. Открыв дверь, Грег вышел в ночную прохладу и, приказав кучеру ждать его возвращения, ринулся вперед, напустив на лицо маску полного отчуждения. «Дорогой мой!» — матушка обрадовалась ему так, будто и не подозревала, что могла вызвать гнев сына. «Проходи, я велю поставить на стол дополнительные приборы, мы вот-вот сядем ужинать». «Я не голоден», — перебил ее граф, хмуро осматривая гостиную, куда его привела прислуга. Джейд нигде не было, зато леди Марджери по-хозяйски устроилась в одном из кресел и читала очередную романтическую историю. Закрыв книгу, она подалась навстречу и раскинула руки в ожидании объятий. Грегори демонстративно замер, так и не дойдя до нее нескольких шагов. «Что ты здесь делаешь?» — без предисловий начал он. «Милый?» — матушка непонимающе вскинула брови. «Этот дом снят на имя мисс Джейд Дэвис. Но саму ее я не замечаю. Зато ты, как вижу, чувствуешь себя вполне комфортно». Безмятежность матери возмущала его все сильней. «Она пригласила тебя». «А тебя?» — парировала леди Марджери, поднимаясь с кресла. На несколько секунд они схлестнулись взглядами, не желая уступать друг другу. Наконец граф усмехнулся и, отставив в сторону трость, принялся снимать плащ. «Я здесь, чтобы обсудить твое письмо», — заговорил он, не позволяя себе смягчить интонации. «А потом отвезти домой». «Сейчас мой дом здесь», — вскинулась леди Марджери. «По документам это не так», — заметил Грег. «И я очень сомневаюсь, что Джейд прыгала от счастья, узнав о твоем желании погостить у нее». «Не прыгала, разумеется», — улыбнулась матушка. «Потому что знает, что подобное неприлично. Мы поговорили весьма сдержанно, и мисс Дэвис не выказала неприятия, дорогой. В отличие от тебя, ты говорила ей о том, что узнала о ее прошлом». «Пока нет». «Хорошо», — Грегори кивнул. «Этого делать не стоит. Никому не нравится, когда копаются в их грязном белье». «Если она хочет стать женой графа, стоит привыкать носить лишь чистое», — пожала плечами леди Марджери. «Ты и сам знаешь, что нас не обсуждает лишь ленивый. Джейд не из тех, кто привыкает и смиряется». «Согласна», — улыбнулась графиня. «Потому я здесь, чтобы помочь ей вспомнить, кем она была рождена». «Это неприемлемо», — Грег покачал головой. «Услышь меня, мама». «У меня прекрасный слух, сын, но ты пока ничего не сказал, только кривишься беспрестанно». Грег закатил глаза, подошел к графину и налил себе стакан воды. Матушка в это время дернула за колокольчик, вызывая свою горничную. Та появилась незамедлительно. «Прими у его сиятельства плащ», — велела леди Марджери. «И передай на кухне, что граф будет ужинать с нами». «Сию секунду, миледи», — отозвалась девушка, потянувшись за верхней одеждой Грега. «Не стоит», — резче, чем следовало бы, рявкнул он. Служанка испуганно глянула сначала на него, а затем на графиню, и, получив от той дозволение выйти, быстро покинула комнату. «Сейчас подкрепишься, дорогой, и сразу вспомнишь, что я твоя мать, а не враг», как ни в чем не бывало, заявила леди Марджери. «А потом поговорим о том, что тебя так взволновало. Я и сама, признаться, огорчена тем, что репутация твоей невесты вовсе не так безупречна, как хотелось бы. С другой стороны, у нее весьма неплохое происхождение, а потому, где Джейд?» Грег обернулся на дверь, игнорируя слова матери. «Наверху?» «Насколько я знаю, она решила прогуляться в саду», — пожала плечами графиня. «Отлично. Я к ней присоединюсь, а позже вернусь за тобой. Вели прислуге паковать твои вещи». «Грег!» — матушка нахмурилась. «Что происходит? Чем именно я заслужила подобное отношение сына?» «Отношение?» Он обернулся и быстро подошел к ней, чувствуя, как кипит от злости. С трудом взяв себя в руки, заговорил холодно. «Хочешь знать, что не так? Действительно хочешь?» «Да». «Тогда я повторюсь. Тебя не должно быть в этом доме, мама. Услышь меня. Ты не имела права рыться в прошлом, мисс Дэвис. Не имела права приезжать сюда, привозить свои вещи, обживаться здесь, не спросив разрешения у его хозяйки. Но и теперь ты соберешься и уедешь отсюда. Сегодня же...» «Куда?» — выпалила графиня. «Наш дом осквернили десятком ног в грязных ботинках. Стражники снуют туда-сюда, всюду суют свои носы и ведут себя омерзительно. Глумливые шутки, громкий смех, масляные взгляды». «Они позволяли себе нечто подобное в отношении тебя?» — поразился Грег. «Нет, но как они смотрят на прислугу?» «Мама, прошу тебя». «Я не могу находиться с ними под одной крышей. Это муветон. Надо мной смеется вся местная аристократия. И все почему?» «Потому что ты приехала в Рагос, мама», — рявкнул Грег. «По своей воле. И с самого начала была недовольна всем. Жилищем, окружением, погодой. Всем. И теперь, когда тебя так много не устраивает здесь, ты можешь... Нет». «Ты должна уехать. Столица с радостью встретит тебя балами и сплетнями». «Грегори, ты гонишь меня?» «Ставлю перед выбором», — поправил он. «Ты можешь вернуться в мой дом здесь, в Рагосе, или поезжай в столицу, в наш особняк. Но тут оставаться не имеешь права». «Что я слышу?» «Надеюсь, и правда слышишь». Он вновь повысил голос, одновременно почувствовав, как с пальцев рук срываются сиреневые искры. Недовольно посмотрев на собственные конечности, граф мотнул головой и вновь направился к выходу, сообщая: «Сейчас я найду Джейд и поблагодарю ее за гостеприимство. Но предупрежу, что ты не можешь задержаться на более долгий срок. Затем вернусь за тобой». «Никогда еще меня так не унижали», — услышал он. «Если ты выберешь местом жительства столицу», — ответил Грег, замерев у двери, — «ты быстро забудешь этот инцидент и вернешься к привычному образу жизни. Рагос и правда не для тебя, мама». «Это уж я решу сама», — ответила леди Марджери. Грегори поморщился, понимая, что мать покидать город не собирается из принципа. Промолчав, он вышел, на ходу надевая плащ, и на сей раз направляясь в сад. Предстоял еще один разговор, предугадать ход которого было практически невозможно. Вновь оказавшись на улице, граф поморщился от скрипа двери и задумчиво осмотрелся, гадая, кто придумал называть пяток деревьев и несколько кустов чахлых роз, посаженных вокруг деревянной беседки, садом. Кроме того, задний двор арендованного им дома оказался завален опавшей листвой и явно нуждался в уборке. Попробовал бы кто-то в столице сдать дом в столь неряшливом состоянии. Однако мысли графа сбились, стоило заметить причину своего появления в этом месте. Джейд стояла у беседки полубоком и, кутаясь в теплый шерстяной платок, смотрела в небо. Ее ноги обволакивал густой белесый туман, из слегка приоткрывшегося рта вырвалась небольшая струйка пара. Грег быстро снял с себя плащ и накинул ей на плечи. «Добрый вечер», — вежливо проговорил он. «Ничего подобного», — ответила Джейд, поправляя на себе его плащ. «Отвратительный вечер, и погода ему под стать». «Где же твой природный оптимизм?» — делано поразился граф. «Твоя матушка его почти добила». Она, наконец, посмотрела на Грега своими невозможно зелеными глазами. Прическа Джейд растрепалась, и теперь несколько рыжих локонов в красивом беспорядке не спадали на бледное лицо. Губы искривились от недовольства, когда она выпалила. «Ты опоздал!» «Приехал как раз вовремя», — покачал головой он. «Это мне решать. Ты нарушил сделку». «Вовсе нет. Это непредвиденные обстоятельства. В любом договоре прописывают подобное. Стихийное бедствие, тайфун, магический разлом». «Твоя мать не магический разлом». «Согласен». «Она хуже». Джейд зло сверкнула глазами и упрямо вскинула подбородок, ожидая опровержения. «Согласен», — с улыбкой кивнул Грег. «Что?» — на миг губы Джейд превратились в букву «О», но тут же плотно сжались. Девушка нахмурилась и заговорила вновь. «Не знаю, что ты задумал, но она должна уехать. Или уеду я». «Уедет мама», — кивнул граф. «Я имею в виду никогда-нибудь», — добавила она быстро. «А сегодня?» «Понимаю». «Понимаешь?» Она подтянула выше плащ, кутаясь в него, и скептически усмехнулась. «Я так не думаю. Сейчас объясню. Ты сам должен сказать леди Марджери о необходимости немедленно покинуть этот дом. Не я». Граф устало вздохнул. Посмотрев на беседку, он предложил. «Может, присядем?» Джейд раздраженно отмахнулась. «Не думаю, что мне здесь стоит задерживаться. Марта скоро закроет больницу на ночь, и тогда придется ночевать на улице». «Не придется, Джейд». Он не выдержал и все же заправил непослушные локоны за розовое ушко лекарки. «Тебе теперь есть где коротать ночи». «Я тоже так думала, пока не узнала, что дом придется делить с ее сиятельством». Она сделала шаг назад, с опаской посмотрев на его руку. Облизнув губы, повторила жест Грега, поправляя прическу. «Мама уедет вместе со мной. Сегодня», — проговорил граф твердо. «Не верю». «Зря. Я всегда держу слово». «Думаешь, она послушает тебя?» «Знаю. Как раз сейчас мама собирает вещи первой необходимости». Джейд распахнула глаза шире. «Ты убедил ее?» — спросила она. «Правда?» «Абсолютная». Снова вздохнув, он пояснил. «Джейд, я действительно не люблю перечить матери, но вовсе не потому, что боюсь вызвать ее гнев или попасть в немилость. Дело в другом. После смерти отца из всех прежних радостей у нее осталось всего три, приносящих наслаждение и придающих красок жизни. Это сплетни, вкусная еда и попытки меня женить. Признаюсь, я хочу видеть ее бодрой и активной еще долгие годы, поэтому не препятствую выходкам матери, лишь изредка напоминая о том, что во всем нужна мера. Сегодня пришлось напомнить снова». «Вы поругались?» «Нет». Джейд отвела взгляд и посмотрела на окна гостиной, в которых горел свет. «Признаться, я думала, ты примешь иное решение». Она замешкалась, но все же договорила. «В пользу матери. Даже речь заготовила, и кольцо собиралась вернуть». «Вот как!» Граф с трудом изобразил легкое удивление, делая вид, будто сразу не понял, что его фиктивная невеста настроена ругаться. Джейд пожевала нижнюю губу, снова бросила взгляд на окно и, наконец, сообщила. «Что ж, если все так, как ты говоришь, значит, наша сделка по-прежнему действительна, и все будет по-прежнему». Граф кивнул, подавляя рвущуюся наружу победную улыбку. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга, будто заново примиряясь. Грег не знал, о чем думала Джейд, но сам он тихо про себя праздновал маленькую победу. Впервые за весь этот долгий утомительный вечер у него даже повысилось настроение. Заговорить вновь его заставил очередной порыв холодного, пронизывающего до костей ветра, хлестнувшего по лицу и рукам. Джейд также передернула плечами и с участием посмотрела на Грега. «Холодно», — признался он. «Да», — кивнула она, — «нужно возвращаться». Грегори подставил локоть, предлагая опереться, и вскоре ладошка Джейд легла на его руку. «Что ж, так как ты все еще моя невеста», — продолжил граф, следуя к дому, — «завтра я заеду за тобой, чтобы сопроводить на праздник». «За мной?» — она посмотрела недовольно. «Думаю, это лишнее». «Мы обручены, Джейд», — напомнил Грег. «И это накладывает некоторые обязательства. Нужно изредка появляться на людях вместе». «Изредка. Очень точное слово», — хмыкнула она. «И мы в него точно не вписываемся. Кажется, нас видят вдвоем даже чаще, чем положено». «И все же, я не могу игнорировать Райвист», — заупрямился Грег. «А появляться там одному странно. Тем более твоими стараниями все знают о моей глубокой привязанности к невесте». Граф открыл дверь в дом, и та неприятно скрипнула. Грегори замер, пропуская Джейд и дожидаясь ее ответа. Но вдруг поймал себя на мысли, что раздражен нежеланием девушки идти с ним. «Так во сколько мне заехать?» — спросил граф, сдвигаясь к проходу, дабы услышать ответ раньше, чем Джейд сбежит. «Ну хорошо, может быть, в полдень?» — спросила она, не горя энтузиазмом. «Лучше пораньше. Думаю, мама с самого утра пришлет кого-то в дом за вещами. Это неудобство придется потерпеть». Джейд закатила глаза и согласилась. «Тогда в 10. Я буду готова к этому времени». «Прекрасно». Грегори улыбнулся ей и отступил, впуская в дом. «А теперь отдай мне, пожалуйста, плащ. Я ненадолго вернусь в сад. Хочу поставить защиту на твои новые владения». Джейд посмотрела удивленно. «Вы ведь поймали главную нечисть», — прищурившись, проговорила она. «Помимо нечисти, в Рагосе полно всякой гадости», — невозмутимо ответил граф. «А я не могу позволить, чтобы с моей невестой что-то случилось. Это стало бы огромным пятном на моей репутации». «О, только не это!» — притворно ужаснулась Джейд, снимая плащ и с улыбкой передавая ему. «Грегори Баррингтон и пятна — понятия совершенно несовместимые, а репутация и вовсе святое. Не смею препятствовать, дорогой».